Теперь наши важнейшие задачи состояли в том, чтобы найти четырех подходящих людей, готовых отправиться с нами на плоту, и раздобыть продовольствие для путешествия. Подбирать людей, которым предстояло вместе плавать на плоту по океану, нужно было очень тщательно. Иначе после месячного пребывания в открытом море могли бы возникнуть всякие неприятности и ссоры. Я не хотел комплектовать команду плота из моряков. Они вряд ли знали больше нас о том, как надо управлять плотом. А впоследствии, если бы нам удалось довести дело до конца, могли бы начаться разговоры, что мы достигли успеха, возможно, лишь потому, что были лучшими моряками, чем древние строители плотов в Перу. Все же на плоту следовало иметь одного человека, который умел бы, во всяком случае, пользоваться секстантом и отмечать наш курс на карте. Это было необходимо для научных отчетов. «Я знаю художника», — сказал я Герману. «Это высокий, здоровенный парень, который умеет играть на гитаре и брызжет весельем. Он окончил мореходное училище и несколько раз плавал вокруг света до того, как засел дома с кистью и палитрой. Я знаю его с детства, и мы часто совершали с ним туристские походы по горам на родине. Я напишу ему. Я уверен, что он приедет». «Он вполне подойдет», — согласился Герман. «А затем нам нужен человек, знакомый с радио». «С радио?» — в ужасе воскликнул я. «На черта оно нам сдалось! Ему не место на доисторическом плоту». «Неверно. Это мера предосторожности, которая не повредит вашей теории, если нам не придется посылать сигналы бедствия и просить о помощи. А радио нам понадобится для передачи метеорологических наблюдений и других сведений, потому что мы не сможем использовать радио для приема предупреждений о штормах, так как для этой части океана таких предупреждений не бывает. А если бы и были, какую пользу смогут они принести нам на плоту?» Его доводы постепенно сломили все мои возражения, которые были основаны главным образом на моей нелюбви ко всяким кнопкам и крутящимся ручкам. «Как это ни странно, — признался я, — но у меня большие знакомства с людьми, имеющими отношение к радиосвязи на большие расстояния. Во время войны я был зачислен в подразделение радиосвязи, по специальности должно быть. Я обязательно напишу Кнуту Хаугланду и Торстейну Робби. Вы с ними знакомы?» «Да, с Кнутом я впервые встретился в Англии в 1944 году. Англичане наградили его орденом за участие в парашютном десанте, который предотвратил попытки немцев создать атомную бомбу. Он был радистом в группе участников сопротивления, совершившей диверсионный акт по уничтожению в Рьюкан запасов тяжелой воды. Тяжелая вода — окись дейтерия, то есть тяжелого изотопа водорода, содержится в небольшом количестве в обыкновенной воде, применяется в производстве атомных бомб в атомном котле в качестве замедлительной реакции наравне с графитом. Рьюкан — город в Южной Норвегии, в провинции Телемарк, с населением около 8 тысяч. После войны здесь вновь построен завод для производства тяжелой воды. Когда я встретился с ним, он только что вернулся с другой операции в Норвегии. Гестапо накрыло его с тайным передатчиком, спрятанным в дымоходе родильного дома в Осло. Нацисты его запеленговали, и все здание было окружено немецкими солдатами с пулеметами против каждой двери. Фемер, начальник гестапо, сам находился во дворе, ожидая, когда приволокут Кнута. Но приволокли его собственных людей. Кнут с помощью револьвера пробился от чердака до подвала, а оттуда на задний двор, и исчез за больничной стеной, преследуемый градом пуль. Я встретился с ним на секретной станции в старинном английском замке. Он вернулся для организации подпольной связи между сотней передающих станций в оккупированной Норвегии. Сам я только что закончил парашютную практику, и мы собирались вместе спрыгнуть в Нордмарке около Осло. Но как раз в это время русские вступили в район Киркенесса, и небольшой норвежский отряд был направлен из Шотландии в Финмаркен на смену, если можно так выразиться, целой русской армии. И я был послан туда. Там я встретился с Торстейном.